случайно, тревоги мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющего. Мне стан твой понравился тонкой, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкой с тех пор в моем сердце звучит. Люблю ли тебя, я не знаю.